Глава 77. Яна. «Привет!» – бормочу я, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Яночка, я так рад тебя видеть!» «А я не очень, если честно». «Я понимаю». «Нет, ты ничего не понимаешь». «Хотел пригласить тебя выпить кофе, поговорить». «О чем нам с тобой говорить?» «Яна, ты всегда была моим другом». «Другом? Ну-ну». «Именно поэтому он за моей спиной сошелся с Наташей и предложил ей выйти замуж через месяц знакомства, потому что я была просто другом. И тут вдруг я понимаю, а ведь у меня с Варламом тоже все произошло стремительно. Помню, узнав про помолвку и скорую свадьбу Жени, я возмущалась и недоумевала, как можно так быстро решиться на такой серьезный шаг. А сейчас у меня такая же ситуация. Я через 2 недели выхожу замуж за человека, с которым знакома чуть больше месяца. И почему-то я уверена, что у нас все будет великолепно. Да, мы не очень хорошо знаем друг друга. Разберемся в процессе, как говорит Варлам. Ладно, давай выпьем кофе. Говорю я Жене, и мы с ним идем в кофейню напротив. Мне все равно нужно дождаться Варлама. И нет, я не собираюсь скрывать от него, что решила поболтать с Женей. И я не думаю, что он будет ревновать. Это было бы глупо. А Варлам не глупый, он очень мудрый. Прекрасно понимает и чувствует, что я от него без ума. И что другие мужчины ему в подметки не годятся, особенно Женя. «Ты все еще пьешь ванильный латте?» – спрашивает он. «Нет, теперь я люблю с соленой карамелью». «Вкусы меняются». «Да уж, мои поменялись кардинально. Когда-то мне нравился этот рыхлый батон, так его называют Варлам. И это всплывает у меня в голове. Я улыбаюсь». А Женя думает, что я рада ему. «Как дела?» – спрашиваю я. «Да не очень». «Что так? Помирились с Наташей?» «Мы разводимся», – выпаливает Женя. «Да? Жаль. И извини, если я этому поспособствовала. Мне сейчас действительно жаль Женю. Просто я такая счастливая и добрая, и люблю весь мир». Женю не люблю, конечно, но зла ему не желаю. «Ты правильно тогда сделала, что все ей рассказала. Ты вообще очень правильная, хорошая, а я плохой был, но я исправлюсь». «Да?» – с интересом спрашиваю. «Как именно ты собираешься исправляться?» «Я начал ходить к психологу и многое понял». «Поздравляю!» «Понимаешь, когда мы были с тобой, я просто был не уверен в себе. Мне казалось, что я не настоящий мужик». «Тебе не казалось. Ну ладно, я промолчу. Не буду ломать психику и самооценку человеку, который пытается собрать себя у психолога». «Ну вот мне казалось, поэтому я и пытался с разными, чтобы доказать самому себе». Я вспоминаю, как узнала о многочисленных изменах Жени, и мне вдруг становится тошно. В самом прямом физическом смысле. Официант как раз ставит передо мной кофе. Может, от этого полегчает? Я беру его и подношу к губам. Резкий кофейный запах ударяет в нос. Тошнота усиливается. «Яночка, прости меня, я был мерзавцем. Я не понимал, что делаю тебе больно». «Прощаю», – бормочу я, поднимаясь. «Так, кажется, мне надо в туалет. Срочно». «Яна!» – Женя хватает меня за руку. «Давай начнем все сначала». «Он что, совсем дебил?» «А, я не сказала ему, что выхожу замуж. И огромный бриллиант на пальце он, видимо, не заметил». «Да даже если бы не выходила!» Он был бы последним человеком на Земле, с которым бы я согласилась начать хоть что-то. Зачем я вообще пошла с ним в кафе? И почему он позволяет себе хватать меня за руку? Я выдергиваю свою ладонь, злюсь. И, кажется, от злости тошнота проходит. Так, мне лучше или нет? Не пойму. Все еще тошнит, но, кажется, не настолько, чтобы срочно бежать в туалет. Надо просто выйти на улицу подышать. Я беру сумку и торопливо иду к выходу. Женя, как приклеенный, за мной. «Яночка, ты куда?» «Женя, отвали!» – грублю я. «Что?» «Я не буду с тобой никогда, даже если ты останешься последним мужчиной на земле». «Яна!» «Эй, оставь девушку в покое!» Слышу я мужской голос. Это хозяин кофейни. Мы с ним немного знакомы. «Спасибо, но я сама с ним справлюсь». «Да я вижу, что он дохлик, но все же...» Я выхожу на крыльцо, вдыхаю свежий воздух. Жени не видно. Наверное, его заставили расплачиваться. Надо было самой заплатить за свой кофе, но возвращаться не хочется, как и видеть его. Я достаю телефон, чтобы написать Варламу. И тут Женя снова оказывается рядом. «Яна, мне сказали, ты выходишь замуж за этого Варлама. Что за спешка? Зачем он тебе нужен? Это из-за денег или ты беременна?» Как только я вижу его лицо, к горлу снова подкатывает тошнота. «Да что со мной такое? Какой же он мерзкий! И я не могу ни добежать до туалета, ни сдержаться». Мой желудок избавляется от содержимого, и Женя оказывается на линии огня.